Асгард был богаче любого другого пантеона, зарычал Бор, приземляясь в нескольких десятках футов от Одина. Мои берсерки были самой страшной армией во вселенной. Я завоевал целые пантеоны богов. А что сделал ты? Я сохранил свою честь, мрачно ответил один. Бор снова бросился в бой, атакуя топорами, ногами и даже всем телом, не позволяя Одину взять верх. Один пытался защититься с помощью Гунгнера, однако Бору все же удалось поранить его руки и лицо. Внезапно и один, и Бор упали на землю, сбитые Фенриром. Когда два асгардца упали на спину, Фенрир прыгнул на Одина, широко разинув пасть. От врезавшегося в морду кулака волк отправился в полет. «Не вмешивайся в эту битву, волк, я могу сам убить Одина», — крикнул Бор. «Я отомщу Одину», — зарычал Фенрир. «Не забывай, кто тобой командует, Бор. Твоей суки сестры здесь нет, тупой пес. Это битва между двумя королями Асгарда. Нам не нужно вмешательство парочки йотунов», — презрительно отозвался Бор и перестал обращать внимание на волка, сосредоточившись на Одине. Один воспользовался этой небольшой передышкой, чтобы собраться с силами, но этого было недостаточно, чтобы победить двух врагов. Внезапно перед ним оказался Бор с одним из своих топоров, и один поднял Гунгнир над головой, останавливая топор на полпути. Однако второй топор врезался в него справа, и один словно в замедленной съемке наблюдал, как тот аккуратно проходит сквозь его предплечье. «Аарх!» — раздался вопль боли, когда рука, держащая Гунгнир, отделившись от тела, упала на землю вместе с копьем. Топор Бора, лишившись препятствия, устремился к плечу Одина. Однако, прежде чем он достиг цели, появился Фенрир и оттолкнул Бора от Одина. Один тут же схватил Гунгнир в левую руку и сделал несколько шагов назад. Он воспользовался своей силой, чтобы создать себе новое предплечье из асгардской стали, и принялся сгибать новые пальцы. «Я наполовину истощил магический резерв», — хмуро подумал один. «С отцом следует быть осторожнее». Он не утратил своей безжалостности. Знание рун давало ему почти полный контроль над реальностью, но результат напрямую зависел от вложенной магической силы. Один увидел, как Фенрир и Бор сражаются друг с другом, каждый из них хочет быть тем, кто убьет его, и решился вмешаться. «Я умру, в этом я уверен, но мне нужно остановить их, чтобы предотвратить Рагнарок до нужного момента. И это время пока не настало, я все еще вижу Тора в Асгарде. Но умирая, я заберу этих двоих с собой», — подумал про себя один и бросился в бой. Вокруг него благородные воины Волгаллы, готовившиеся к этому дню в жизни и в посмертии, сражались с воинами Хильхейма. Против мертвых берсерков и душ Хильхейма в бой также вступили Инхерии и Валькирии во главе с Тюром. Бальдр вздохнул, вынимая свой меч Грам из груди мертвого Маликита. Магия Маликита была сильна, и его физическая мощь тоже не вызывала насмешек. Но после нескольких часов боя Бальдру наконец удалось убить его. «Хеймдаль, открывай Биврёст!» — закричал он, подняв глаза к небу. Однако ничего не произошло, поэтому Бальдр снова и снова пытался вызвать Хеймдаля, Одина, Локи, Сиф и даже Вольстага. Никто не ответил на его зов, и Биврёст так и не появился. Понимая, что произошло что-то серьезное, что заняло их всех, он остановил Валькирию и попросил: «Моя госпожа Валькирия, я возлагаю на вас задачу доставить меня в Асгард». «С удовольствием, принц Бальдр», — согласилась Валькирия, которая когда-то была смертной. «Садитесь на моего Пегаса, и через мгновение мы будем на месте». Благодарно кивнув, Бальдр вложил меч в ножны за спиной и запрыгнул на летающего коня. «Держитесь, принц», — крикнула Валькирия, оглядываясь назад, и, не дожидаясь подтверждения от Бальдра, скомандовала во весь голос: «В Асгард, мой Пегас». Со взмахом крыльев вид вокруг Бальдра сменился, и внезапно он увидел прямо перед собой золотой дворец Асгарда. Валькирия сделала круг на высоте в сотню футов, чтобы Бальдр сориентировался, где он нужнее всего. На Биврёсте неподвижно стоял незнакомец, наблюдая за битвой между Хель, богиней смерти, и Хеймдалем Всевидящим. Судьбоносная битва между ними уже разрушила обсерваторию Биврёст, однако, судя по всему, помощь Хеймдалю не требовалась. На севере свирепствовал разрушитель, с упоением убивая огненных великанов, в то время как Инхери, Валькирии и ведьмы помогали победить огненных демонов и драконов. Внимание Бальдра сосредоточилось на юге. Один сражался со своим отцом, асгардцем Бором, и волком Фенриром, сыном Локи, и он сильно проигрывал. «Доставь меня туда, быстро», — указал Бальдр на поле битвы Нифльхейма. Валькирия, не теряя времени, направила своего Пегаса к Одину, туда, где шла битва между двумя всеотцами, отцом и сыном. и Бальдр знал, что ему нужно добраться туда как можно скорее. Однако даже на самой высокой скорости Пегас не смог добраться туда вовремя. На глазах у Бальдра топор Бора попал Одину в плечо, и тот рухнул на колени, оставшись без правой руки. Фенрир, воспользовавшись случаем, впился Одину в другое плечо и, сжав мощные челюсти, оторвал ему левую руку. Бальдр наблюдал за этой кровавой сценой издалека, беспомощно восседая высоко в воздухе на Пегасе, летящем к полю битвы. Он замер, а сцена вновь и вновь воспроизводилась перед его глазами. «Они убили Одина. Они убили Всеотца. Мой отец. Они убили моего отца», — думал про себя Бальдр, беспомощно глядя, как его отец падает, а волк и дедушка нависают над ним. Ярость затуманила его мысли. Бальдр вынул грамм из ножен и тут же спрыгнул с Пегаса. Одним взмахом меча Бальдр обезглавил своего деда, который уже занес топор над головой Одина. Фенрир повернулся к своему упавшему прадеду, но не успел среагировать, и две руки ухватили его за челюсти. Он изо всех сил пытался освободиться, однако сила Бальдра оказалась слишком велика для волка. Валькирия, наблюдавшая, как ее король упал на землю, раненый и без сознания, но еще не мертвый, увидела, что Бальдр, убив Бора Буриссона, вступил в схватку с волком. Разозлившись за нападение на своего короля, Валькирия спрыгнула с Пегаса и обрушила высоко поднятую булаву на голову волка. «Даарха!» — вскрикнула она, когда булава из асгардской стали встретилась с очень крепкой головой Фенрира. Булава, хоть и не проломила череп волка, но нанесла ему некоторый урон и прижала голову Фенрира к земле. Валькирия в гневе наносила удар за ударом. Бальдр, который изо всех сил пытался открыть пасть волка, воспользовался моментом и могучим рывком, одной рукой держась за верхнюю челюсть, а другой, за нижнюю, раздвинул их. Все это время Фенрир изо всех сил пытался встать, его пасть болела, открывшись шире, чем это предусмотрено природой. Его свободные задние ноги были практически бесполезны, пока Бальдр держал его за морду. Он пытался стряхнуть Бальдра, но сила принца Асгарда, наряду с постоянными ударами булавы по голове, не позволяли Фенриру двигаться. «Это за моего отца, чудовище!» — крикнул Бальдр и, ворча, с усилием раздвинул челюсти волка еще шире. Затем он внезапно наступил одной ногой на нижнюю челюсть Фенрира и, впитав силу солнца, умудрился двумя руками поднять верхнюю челюсть волка. Несмотря на то, что Фенрир был богом, его тело все равно оставалось волчьим. И хотя он мог проглотить Бальдра целиком, его пасть никак не могла открыться более чем на 4 фута. Бальдр, хотя и не был самым высоким в Асгарде, все же был намного выше жалких 4 футов, и его руки только увеличили этот рост. Задрав верхнюю челюсть Фенрира, Бальдр сломал ее, убив волка одним движением. За одну минуту Бальдр убил 2 врагов, которых не смог победить даже его отец один. Но он знал, что все это стало возможно только из-за внезапности нападения. Бальдр упал, его руки кровоточили от порезов острых зубов волка, а сам он покраснел от его крови. Невидящим взглядом он уставился на свои руки. Руки, которые не смогли спасти отца. Внезапно он почувствовал, как кто-то дал ему пощечину, и поднял заплаканные глаза, готовые убить любого, кто прервет его траур, но прозвучавшая фраза тут же остановила его. «Один жив», — сказала Валькирия, останавливая Бальдра, готового накричать на нее. «Это глупая шутка, Валькирия», — сказал залитый волчьей кровью Бальдр, глядя на нее красными глазами. «Говори правду, а не то отведаешь мой меч». Валькирия указала рукой за Бальдра, где лежал один, окруженный целителями, которые пытались спасти ему жизнь. Бальдр увидел, что один тяжело дышит, и с облегчением упал на землю. «Спасибо, Валькирия. Прошу прощения, что не поверил тебе. Он твой отец, но он все еще наш король. Его смерть — это не то, над чем мы будем шутить, принц Бальдр». Фрикк, вселившись в доспехи разрушителя и убив более половины огненных великанов, в этот миг смотрела мимо них на Синдр, дочь Суртура. Несмотря на то, что та оставалась в стороне большую часть боя, многие воины погибли из-за нее, от ее пламени или от ее меча. Любой асгардец, приближавшийся к ней, погибал. Некоторые асгардцы, досаждавшие ей издалека, тоже погибли. Но теперь Синдр вышла на поле битвы. Пылающим мечом она смела орду сражающихся асгардцев и огненных демонов, направляясь к доспехам разрушителя. Фрикк, увидев, что Синдр наставила свой меч на ее сына Хадра, бросилась к ней, не теряя времени, надеясь предотвратить непоправимое. Однако усилия Фрикк оказались напрасны, поскольку Синдр радостно выпустила пламя из острия меча, испепеляя Хадра, прежде чем тот успел защититься. «Ходур, нет!» – тоскливо закричала Фрикк, сообщая всем о случившемся двумя словами. Тело Фрикк проливало слезы по погибшему сыну, а ее душа продолжала бежать к убийце в образе разрушителя. Синдер лишь усмехнулась, устремляясь к следующей жертве, королеве Асгарда Фрикк. Они встретились посередине, когда Синдер замахнулась своим пылающим мечом на доспехи разрушителя. Фрикк поймала пылающий меч руками, с рычанием вырвала его у Синдер и подбросила в воздух. С ненавистью глядя на оружие, убившее ее сына, Фрикк выпустила через забрало разрушителя луч силы Одина, который полностью уничтожил меч. Зная, что ее пламя не подействует на разрушителя, безоружная Синдер ударила Фрикк по лицу. Это заставило Фрикк сделать шаг назад, и она оттолкнула Синдер от себя. «Ты за все заплатишь, сука!» – прорычала Фрикк, глядя на Синдер и бросаясь вперед. «Я могу сказать тебе то же самое», – ответила Синдер, не отводя глаз от противника и встречая ее на полпути. Сжимая друг друга руками, Синдер и Фрикк пытались заставить друг друга подчиниться с помощью чистой физической силы. Однако ни одна не сдавалась, сохраняя патовую ситуацию. Желая смерти убийцы своего сына, Фрикк сконцентрировала весь запас силы Одина, доступный разрушителю, в районе забрала, и оно засветилось оранжевым, готовясь выпустить поток чистой разрушительной силы. Однако, уже собравшись выстрелить, Фрикк внезапно обнаружила, что не может этого сделать, поскольку меч пронзил ее спину. Пылающий меч прошел ее насквозь и впился в грудь Синдер. Синдер распахнула глаза, почувствовав острие в своей груди, и посмотрела за спину Фрикк. «Отец, почему?» — в ужасе выдохнула она. Нанесенный удар порвал связь между разрушителем и душой Фрикк, и в глазах ее померк свет, но напоследок она услышала голос Суртура, обращенный к великанше. «Ты раздражала меня, дочь, и ты слишком долго выполняла свою работу». Душа Фрикк, которая находилась в разрушителе, не смогла выжить и вернуться в свое тело, но она спокойно перешла в загробный мир, поскольку Синдер тоже умерла, захлебнувшись собственной кровью после удара отца. Фрикк погибла, и ее тело превратилось в золотую пыль в то самое время, когда Бальдр убил Фенрира. Глава 73, 14. Суртур долго ждал своей судьбы. С самого рождения он знал, что цель его жизни – уничтожить Асгард или умереть, пытаясь выполнить свое предназначение. Неудивительно, что он разозлился, когда его дочери потребовалось слишком много времени, чтобы избавиться от сброда. Он ждал разрушения Асгарда 2 миллиона лет, и больше ждать был не намерен. Взяв в правую руку свой драгоценный сумеречный меч, Суртур вызвал огненный портал в Асгард, недалеко от Синдер. Он увидел, что доспехи разрушителя обхватили его дочь, и, не задумываясь, убил их обоих, пронзив сумеречным мечом. Как только его дочь рассыпалась в прах, а разрушитель превратился в бесполезную жижу, Суртур широко ухмыльнулся, зная, что владелец доспехов тоже мертв. Ему даже не было интересно, чья душа покинула этот мир. Оглядевшись, Суртур увидел, что его демоны и драконы сражаются с асами и валькириями, а все его великаны мертвы. Сильно возвышаясь над ними всеми, Суртур направил сумеречный меч на летающих драконов и выпустил из него очень интенсивный поток пламени. Пламя, более жаркое, чем солнце, сожгло всех драконов и часть валькирий, прежде чем они успели начать защищаться. Суртур обернулся, глядя на наземные войска, и взмахнул мечом, создавая пропасть глубиной и шириной в десятки метров, одним махом убивая сотни демонов и асов. «О, я так долго ждал, чтобы сделать это!» — радостно воскликнул Суртур, обеими руками поднимая меч острием вниз. Одним толчком он вонзил его в землю. Однако земля, в которую он вонзился, принадлежит не Асгарду, а Муспельхейму. С трудом Суртур вытащил меч из земли и спросил: «Ты вернул меня в мое собственное царство, Одинсон?» «Да», — ответил Тор, ответственный за телепортацию Суртура обратно в Муспельхейм. «Я хочу, чтобы ты сражался со мной изо всех сил, Суртур. Это покажет тебе, насколько ты слабее меня». «Смелые слова слепого асгардца», — сказал Суртур, делая несколько шагов вокруг крошечной парящей фигурки Тора Одинсона, принца Рун, а затем резким движением рубанул его сумеречным мечом. Тор обернулся и ударил рукой по приближающемуся оружию. Гигантский меч, атакующий его, упал на землю. «Может, я и слеп», — произнес Тор, — «но я все равно вижу лучше, чем ты, Суртур». Суртур зарычал, притягивая меч к себе, и снова атаковал им Тора. На этот раз Тор заблокировал сумеречный меч своим молотом. Два воина, один крошечный гуманоид, а другой настоящий гигант, обмениваются ударами. При этом Суртур не повредил ни единого волоска на голове Тора. Тор просто защищался, не утруждая себя атакой на Суртура, и все это со спокойным выражением лица. «Сражайся, Одинсон, и умри, как асгардец!» — закричал Суртур, отпрыгивая на несколько шагов назад. Эти несколько шагов обеспечили Суртуру достаточно места для маневра, и он смог попробовать еще кое-что из своего арсенала. Выстрелил палящим пламенем с кончика меча в Тора. Тор раскрутил свой топор за ручку, оплетенную кожей, и остановил пламя с помощью Мьёльнира. Вернувшись в Асгард, Бальдр вздохнул, глядя на леди Эйр, работающую над исцелением Одина. Он знал, что Один не собирается надолго оставаться в живых. Даже несмотря на Рагнарок, Один уже стар, на самом деле ему более 2 миллионов лет. Только связь с силой Одина поддерживает его жизнь после того, как он лишился обеих рук. К счастью, целителям удалось остановить кровопотерю. Бальдр посмотрел на Грам и Гунгнир, лежащие рядом. В отсутствие Тора Бальдр стал ответственным за руководство Асгардом. Неохотно он поднял Гунгнира и встал, бросив угрюмый взгляд на отца, который все еще находится без сознания. Бальдр сказал: «Ты хорошо держался, отец. Прошу прощения, что не пришел вовремя. Может быть, если бы я...» «Хватит, принц Бальдр. Война еще не закончилась», — принялась за увещевание леди Эйр, не отворачиваясь от груди Одина. Внезапно рядом с Одином телепортировался Локи. Увидев раненого отца, он повернулся за разъяснениями к Бальдру. Подняв бровь, Локи посмотрел на Гунгнир в его руках и сказал: «Должен отметить, что лучше ты, чем Тор. Добро пожаловать обратно в страну живых, брат. Каким бы коротким ни оказалось твое возвращение». Бальдр кивнул Локи, чувствуя себя странно от того, что тот оказался на их стороне, и сказал: «Я рад тебя видеть, Локи. Ты знаешь, где Тор? Я слышал, что он отправил Суртура обратно в Муспельхейм после того, как Фридк и Ходр погибли от его рук», — пожал плечами Локи. «А теперь тебе следует вернуться к битве, Бальдр. Невозможно быть королем Асгарда, не сражаясь на войне». «Да, теперь я король», — задумчиво произнес Бальдр. Затем он дважды ударил Гунгниром об землю и закричал: «Не теряйте надежды, мои воины. Продолжайте сражаться до нашего последнего вздоха, и солнце снова воссияет над нами. Я обещаю вам это, как бог солнца». Благодаря чарам на Гунгнире его голос услышали все союзники, сражающиеся в 9 царствах. Каждый гном, светлый эльф, ас, валькирия и даже ванир. Они все это услышали. Даже Тиас Йорцен. Затем Бальдр подхватил Грам и передал его Локи. «Этот меч должен был стать твоим», — сказал он. «Сигурд бросил его, и мне он сейчас не нужен. Может быть, ты найдешь ему лучшие применения». Локи нахмурился, глядя на исчезнувший меч, меч, который когда-то счел его недостойным самого себя, и неохотно взял его в руку. Когда рука Бальдра оставила меч в руке Локи, он даже не дернулся и не стал возвращаться в хранилище. «Хаэм, он остался», — удивленно хмыкнул Локи, взяв оружие в руки. «Конечно, остался. Ты изменился, брат. А теперь защити нашего отца и помоги дамам исцелить его, если сможешь. Мне нужно найти бога войны и выйти из сражений победителем», — сказал Бальдр. С этими словами он повернулся к сражающимся воинам и при помощи Гунгнира принялся расстреливать их залпами своей собственной магии. Бог солнца, как и у Тора, его собственные силы бога солнца не позволяли ему изучать какую-либо сложную магию. Но у него был стабильный источник энергии прямо над ним, что давало ему бесконечный запас для дальних энергетических атак. С безрассудной энергией Бальдр атаковал врагов, подбираясь к ним все ближе, чтобы найти Тюра и узнать, что происходит с Хель на других полях сражений. Тем временем Локи тихо оплакивал потерю своего сына Фенрира от рук собственного брата и повернулся к Одину. Взглянув на Грэм, он пробормотал: «Ты когда-то считал себя выше меня, Грам, ты показал, что я был недостоин тебя, а теперь я говорю, что это ты меня недостоин». Почти раздраженно Локи положил меч на грудь Одина, зная, что, хотя он не исцелит его полностью, он очистит его магию, дав несколько драгоценных дополнительных часов, а он будет убивать любых нападающих на жизнь Одина, используя то, что ему ближе всего, свою магию. «Поклянись, что не нападешь ни на одного моего ребенка в этой войне», — именно это сказал Локи, — «прежде чем отдать мне желанное зелье». И я поклялся, не видя в этом ничего плохого. Но теперь, наблюдая, как Хель постепенно одерживает верх в борьбе с Хеймдаллем, я почти сожалел об этом. Я должен был о нем позаботиться. Он хороший, честный человек, но даже при помощи меча Изуру, Хафунда, было трудно защититься от оружия Хель, наполненного некротической энергией. Ее оружие буквально источало божественную энергию, энергию богини смерти, которая разлагающе действовала на Хафунд. Однако Хеймдалль не был новичком в бою, поэтому он все еще держался. Они оба дрались уже минут 15-20 с того момента, как Хель показалась нам. Хеймдаллю пока удавалось оставаться невредимым и даже несколько раз брать верх. Но всякий раз, когда Хель освобождалась от одного оружия, она просто вызывала другое и продолжала сражаться. Там, где у Хеймдалля был превосходный инстинкт и чертовски хорошее зрение, у Хилы была связь с Хельхеймом, что давало ей бесконечную выносливость. «Устал, Хеймдалль, не знала, что ты состарился», — с насмешкой сказала Хель, грациозно откидываясь назад и призывая еще одно оружие. Хеймдалль отбросил ранее упавший меч с Биврёста, после того, как обезоружил богиню смерти. «Все еще оплакиваешь свою сестру, Хеймдалль?» — спросила Хель, и вечно хладнокровный Хеймдалль вздрогнул. Хель заметила это и спросила: «Ты ведь знаешь, что она мертва?» «Я почувствовала, что это произошло несколько часов назад. К сожалению, она ушла в Вальгаллу, но, вероятно, пробыла там недостаточно долго, чтобы вернуться по зову Одина. Я бы хотела увидеть, как она снова умрет». Хеймдалль поднял Хафунд перед собой, пока Хель произносила свою речь, а затем ответил: «Пока она наслаждается своей следующей жизнью, я доволен. Я просто счастлив, что ее не заставили сражаться с твоей армией». Хель усмехнулась и снова атаковала Хеймдалля своим мечом. Хеймдалль заблокировал удар. Внезапно она отпустила меч и вызвала топор, который примерно в два раза больше моего собственного. Она замахнулась им в голову Хеймдалля. Мелькнув между ними, я вытащил остропе и блокировал им большой топор. Мой топор из адамантия оказался достаточно прочным и даже не треснул. В отличие от Эгахель, ты обещал не вмешиваться, Йорцен, и нарушил свое слово. Закричала она, глядя на меня, и отпрыгнула назад. Я поклялся не нападать на тебя, Хель. Я не нападал. Я защищал Хеймдалля, возразил я, отмахиваясь от его пытливого взгляда. Однако Хель поняла, что я вмешался только потому, что Хеймдалль мой хороший знакомый. Хеймдалль умрет, но его время еще не пришло, и Хель это знает. Еще раз вмешаешься, и я без колебаний убью и тебя, хмуро сказала Хель. Согласен, сухо произнес я и, повернувшись к Хеймдаллю, добавил: у нас с Локи соглашение. Я не должен сражаться ни с одним из его детей. Мне пришлось вмешаться и защитить твою жизнь. Не позволяй этому повториться, дорогой Хеймдалль. Кивнув с благодарностью, Хеймдалль вернулся к битве с Хель, на этот раз стараясь не терять бдительности. А я опять принялся наблюдать за царствами, чтобы посмотреть, как поживают Тор, Бальдр и остальные. Тор был занят избиением Суртура, Бальдр бился с призраками, а Тюр сражался с мертвыми берсерками. Альфхейм выигрывал войну за Свартальфхейм, что после смерти Курса и Маликита оказалось чертовски просто. Недовиллир уже победил, и местные асы пока просто сохраняли бдительность. Ванахим медленно проигрывал, но это поражение ничего не решало. Рагнарок произойдет до того, как Йотунхим завоюет Ванахим. А вот один действительно плох. Его жизнь буквально висит на волоске. Локи улучшил его состояние, используя очищающие свойства грома, но этого было недостаточно, чтобы поддерживать в нем жизнь в течение неопределенного срока. А целители сейчас были просто бесполезны. Тор уже должен был приступить к выполнению своей задачи. Интересно, почему он так задержался? Глава 74.15. Примечание к части. С задержкой, но все же выложили. Бури наслаждался собой. Его потомки из другой вселенной, боги над богами, атаковали его своей магией и оружием, а он просто насмехался над ними. К счастью, он оставался невредим. Камень бесконечности на его пальце гарантировал, что любые атаки, магические или физические, не причинят ему вреда. Бури просто сидел на месте, а их атаки бесполезно проходили сквозь него. К этому времени Бури узнал существ перед ним или, по крайней мере, тех, кем они были раньше, когда были асами. Магни, Мади, Вали, Эллисиф и Атли. Два сына Тора, сын Одина и две внучки Тора, выжившие после первого разрушения Асгарда с Уртуром и Хель. В этой вселенной Магни, Мади, Бальдр, Хёнер и еще несколько богов также избежали смерти после первого разрушения и создали предпосылки для начала нового цикла. Однако у тех, кто находился перед ним, были другие идеи. Они отправились в другую вселенную и сумели создать себе уголок в Игдрасиле. Заключив сделку со вторым воплощением богов, они начали питаться энергией от разрушения царств. «Ну что, Мади, Магни, как вы себя чувствуете, зная, что не входите в число трех потомков вашего отца, унаследовавших его силу?» — спросил Бури, стряхивая пыль от разбившегося за его спиной заклинания. «Эллиси Фятли, дочери Водина». Водин был сыном Тора, и он появился в этой вселенной только один раз, во время первого цикла. После первой смерти он почему-то так и не вернулся, а его дочери из другой вселенной теперь рычали на Бури. «Хватит, Бури», — сказал Вали Одинсон, их лидер, — «тебе не победить нас. Твои правнуки, Торылоки, уже пытались сделать это, когда были в наибольшей силе, и они были намного сильнее тебя нынешнего, так что сдавайся и возвращайся в Мидгард. Я позволю тебе воспитать следующее поколение, как ты это сделал в прошлом. Ты на самом деле сын Одина», — громко рассмеялся Бури. «Позволишь мне воспитать? Это определенно слова Одина. Мальчик, ты не сможешь убить меня. Моя смерть не в твоих руках, Вали». Эллиси зарычала и ударила Бури. Ее гигантский кулак размером со все тело Бури с грохотом ударился о землю. Когда пыль рассеялась, Бури оказался невредимым. Кулак снова прошел сквозь него. «Держи себя в руках», — Эллисив укоризненно произнес Бури. «Именно поэтому твой дедушка не дал тебе молот. Хотя, ты все равно не смогла бы его поднять». Бури внутренне посмеялся, когда она гневно закричала, и порадовался наличию камня пространства. Без него он уже был бы мертв, а бомба уничтожена. Ему оставалось только надеяться, что мальчишки снаружи ничего не испортит. «Тяс, мне уже стало скучно, ничего интересного нигде не происходило. Ванахим был потерян, йотуны почти захватили его. Остался только королевский дворец, но его осада займет очень много времени. Альхим победил, темные эльфы были уничтожены, то же самое произошло и с Недовеллиром. Каменных троллей больше не было. Мы победили практически во всех сражениях, кипящих вокруг Асгарда. Большинство огненных великанов погибло вскоре после смерти Синдр. Остальные, видя, что битва проиграна, сбежали обратно в Муспельхейм. Призраки прошлого тоже были побеждены, а мертвые берсерки хоть и доставили некоторые проблемы, но мы с ними справились. Бор был самым сильным из них, и Бальдр позаботился о нем. Прямо сейчас Айнхерии добивали остатки призрачной армии. Потери были многочисленны, но это уже не имело значения. Бои подходили к концу почти повсеместно, а впереди меня ждала последняя крупная битва, если не считать битву Тора с Суртуром. Она еще не закончилась, но Тор побеждал. Однако рядом со мной Хель все еще сражалась с Хеймдаллем, и он проигрывал. Хеймдалль – потрясающий боец, но Хель тоже не была слабой. Она сильна, даже слишком сильна, будучи правительницей царства мертвых. Там, где Хель брала силой, Хеймдалль полагался на скорость и интуицию. Тем не менее, он уже был сильно изранен и истекал кровью, а у Хель был только один порез на груди. Внезапно битва на мгновение остановилась. Что-то пролетело через атмосферу и с могучим грохотом приземлилось там, где находились Бальдр и Один. «Это плохо», — сказал я, увидев, как высадившееся существо одним взмахом руки убило орду асов. «Вы должны отправиться туда, лорд Тиас», — мрачно произнес Хеймдалль. «Принцы Бальдр и Лаки не смогут победить этого врага, даже вместе. Удачи, Хеймдалль», — произнес я на прощание. «Желаю вам всего наилучшего, лорд Тиас, и будьте осторожны», — сказал Хеймдалль и вновь повернулся к Хель, не обращая внимания на хмурую богиню смерти, которая тоже смотрела на суматоху, происходящую в городе. Я взлетел вверх и стрелой пронесся сквозь облако пыли. Убив большую часть наиболее сильных врагов, Бальдр оставил несколько сотен асов сражаться с остальными. Многие Эйнхерии погибли от рук многочисленных врагов. Даже Тюр не избежал смерти в сражении с ордами солдат Хельхейма. «Как он?» – задыхаясь, спросил Бальдр у Лаки, охраняющего Одина и целителей. «К сожалению», – многозначительно вздохнул Лаки, и сердце Бальдра забилось сильнее от страха, один в сознании. «И ты знаешь, насколько он приятен в общении. Не шути с такими вещами, Лаки», — нахмурился Бальдр. Лаки закатил глаза и жестом указал Бальдру вперед. Один увидел его и Гунгнир в его руках. «Только ты достоин взойти на трон в отсутствие Тора», — вздрогнув, сказал Один. «Мне приятно это слышать», — пробормотал Бальдр, опустив голову. Один по-прежнему без рук, но теперь его раны прикрывают тканевые повязки. Его глаза полуприкрыты, потому что даже простой разговор отнимает у него силы. Хуже всего то, что его раны не заживали даже после магических заклинаний Леди Эйр. Божественные топоры Бора вместе со слюной Фенрира сделали так, что исцелить раны магией стало невозможно. Даже очищающие свойства грома не принесли Одину сильного облегчения. «Война еще не окончена», — вздохнул один. «Хель все еще жива, а Тор по какой-то причине до сих пор не выиграл свою битву. Оставайтесь начеку. Какой в этом смысл? Мы все равно скоро все умрем», — сказал Локи, создавая себе удобное кресло с мягкой спинкой и усаживаясь в него. «Какой смысл?» – зарычал один. «Если хоть один враг останется в живых и уничтожит Асгард или любое из царств, прежде чем Тор и дедушка смогут выполнить свои обязанности, мы снова окажемся во власти ублюдков над нами. Нам нужно предотвратить разрушение всех миров, пока Тор не сделает это сам. Только тогда мы победим». «Хорошо», – буркнул, нахмурившись, Локи. «Мы будем бдительны. Не похоже, что какой-то враг просто спустится с неба и нападет на нас». Бальдур схватил Гунгнир, уже зная, что Локи не стоило этого говорить. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как маленькая точка в небе над Асгардом становится все больше. «О, Локи, ты не мог не испытать судьбу, верно?» – пробормотал Бальдр, все еще глядя вверх и побуждая других сделать то же самое. Все они, даже целители, посмотрев вверх, увидели, как с неба падает горящий метеорит. Он разбился недалеко от них, посреди небольшой группы инхириев. В воздух взвелось большое облако пыли, заставляя богов закрыть глаза. Бальдр услышал крики атакующих асов, но сам не бросился бездумно в бой, откуда-то зная, что это не тот враг, которого можно недооценивать. Когда облако пыли рассеялось, Бальдр увидел существо ростом около 12 футов 10, 12 футов 3 м 66 см, взмахивающие одной рукой. Единственный взмах убил атакующих инхириев чистой силой. Ни одно из их оружий не смогло пронзить его толстую кожу, а существо выбрало одного из инхириев и разорвало его руками надвое. Существо обладало мускулистым телом желтого цвета с темно-оранжевыми оттенками в некоторых местах, без каких-либо волос. На руках у него было по 3 пальца с острыми когтями и на ногах были такие же. На красной голове росло 4 маленьких рога, по 2 с каждой стороны. Его зубы были больше, чем руки Бальдра, и толще, а позади его гигантского тела со свистом резал воздух хвост с заостренным кончиком, толщиной с тела Локи. И самое главное, даже после приземления с неба на нем не осталось ни единой царапины. «Отойдите!» – закричал Бальдр, увидев, что его солдаты бросились к существу. Существо захихикало, заметив, с какой радостью солдаты последовали приказу своего короля. От его небольшого смешка у всех мурашки побежали по коже. «Кто ты, зверь, и как ты посмел напасть на Асгард?» – выкрикнул Бальдр, сверля пришельца гневным взглядом. Он знал, что недостаточно силен, чтобы победить этого врага, но ему нужно было не показывать страха, иначе битва была бы наполовину проиграна. Зверь громко рассмеялся и наступил 3-палой ногой на одного из павших асов. Когда тело раздавилось под его ногой, разбрызгивая кровь и грязь, зверь насмешливо спросил: «Разве твой отец ничему тебя не научил, мальчик?» Один снова стер свою историю. Даже эти крошечные боги в Норнхейме понятия не имели, кто я такой, по крайней мере, большинство из них. Думаю, королева Корнилла знала, но ее знание ничем не помогло ей, когда я разрушал Норнхейм. «Корнилла», — прошептал Бальдр. Воспоминания о старой возлюбленной заполнили его разум, а гнев из-за ее смерти затуманил мысли. Тем временем один, наконец-то, понял. Он знал, что Норнхейм разрушен, и присутствие зверя означало, что теперь он знал, кто был тому виной. Это также означало, что леди Сив, три воина, королева Корнилла и Норны мертвы. Конечно, последние точно не стоили его сожалений. Бальдр сделал шаг вперед, несмотря на то, что знал, что не сможет победить гигантского зверя. Но он должен задержать существо, пока Тор не сможет выполнить свою задачу, какой бы она ни была. Кроме того, он хотел дать выход своему гневу. «Бальдур, стой!» – испуганно закричал со своего места один, узнав врага, а Локи принялся наблюдать, настороженно глядя на зверя. «Отдыхай, отец. Я знаю, что не смогу победить это существо, но я должен что-то сделать. Хотя бы попытаться», — сказал Бальдр, поднимая Гунгнир и даже не оборачиваясь. Один еще раз попытался остановить сына, но Бальдр не послушался и побежал к зверю. Чудовище увидело, как он бежит к нему, и громко рассмеялось. Ухмыляясь, показывая зубы, чудовище осталось на месте, а Бальдр подпрыгнул, держа копье над головой. Бальдр обрушился сверху после своего прыжка и нанес удар Гунгниром вниз, целясь в голову зверя. Однако, Прежде чем копье успело коснуться зверя, между противниками взметнулся его хвост, который и отбросил Бальдра назад к Локи. Локи поймал его своей магией и осторожно опустил на землю. «Будь осторожен, Бальдр, одним ударом с этой угрозой не покончить», — сказал он. Прежде чем Бальдр успел узнать подробности об этом звере, тот обернулся и принялся снова убивать Эйнхериев, подбираясь к богам все ближе и ближе. Потом, брат, сквозь зубы произнес Бальдр, крупно вздрагивая, «Мне нужно позаботиться об этом безумии». Локи открыл рот, чтобы помешать ему напасть на зверя, но в конце концов сказал, «Знаешь что, ты же не собираешься слушать меня, веселись, брат». Не обращая внимания на сарказм своего брата, Бальдр направил острие Гунгнера на зверя и, фокусируя через него свою магию, выпустил в зверя луч горячего огня, наполненного силой Одина. Чары на Гунгнере позволяют его владельцу использовать любую божественную магию так же легко, как дышать. Если у кого-то нет божественной магии, в их распоряжении находится вся сила Одина. Тем, у кого есть магия, сила Одина помогает направлять ее, усиливая по мере необходимости. Однако в данной конкретной ситуации это не стало значительным преимуществом, как ожидал Бальдр. Непрерывный поток огня ударил зверя в спину, и он всего на секунду вскрикнул, когда огонь охватил все его тело. Но тут же звук переплавился в восторженный, поскольку огонь, окружающее существо, начало им поглощаться. Бальдр в шоке прекратил стрелять и уставился на зверя, не понимая, как Гунгнир не смог причинить ему вред. Локи тоже был потрясен, почувствовав воздействие самого Гунгнира, и в страхе отступил на шаг. «Все кончено», — обреченно пробормотал один, опускаясь вниз на постели. Существо громко рассмеялось, когда в него влилась магия Одина и он начал расти. «Да, давайте еще, напитайте меня силой умирающего бога». Бальдр пришел в себя от шока и приготовился физически атаковать зверя, зная, что магия против него не сработает. Прежде чем он успел сделать ход шаг вперед, чудовище, стоящее перед ним, исчезло и снова появилось прямо позади него. Одной рукой он схватил Бальдра за голову, чтобы тот не дергался, а другой вырвал Гунгнир из его рук. «Красивое оружие», — прорычал зверь, глядя на него. «Этим ты убивал?» Несмотря на то, что чудовище не смотрело на него, один понял, что вопрос был задан ему. Он стиснул зубы, чувствуя себя совершенно беспомощным в отсутствии рук. Зверь сжал кулак, и самое сильное оружие Асгарда, копье королей, с треском разломилось на несколько частей, опав бесполезной кучей. Все это время Локи молча смотрел на него, держа в руках грамм, а один замер, чувствуя смерть своего любимого оружия точно так же, как он чувствовал смерть своей жены. Затем зверь распахнул пасть и выпустил поглощенное ранее пламя прямо в лицо барахтающегося Бальдра, в упор. Бальдр сорвался на крик, его собственный огонь обжег его, а зверь громко расхохотался. К счастью, Бальдр очень устойчив к огню, будучи богом солнца, и, если не считать нескольких незначительных ожогов, которые причиняли ему боль, он был в безопасности. «О, бог все еще жив, ничего, это ненадолго», — прорычало чудовище, удивленное живучестью бога солнца. Ударив хвостом Локи, который пытался подобраться к нему со спины, зверь схватил Бальдра за ногу и принялся вбивать его тело в землю. Окружающие беспомощно наблюдали за происходящим, а зверь, уронив Бальдра, принялся избивать его гигантскими кулаками, нанося удар за ударом. «Ты пытался напасть на меня, магией, вкуси же мощь суда богов». Сделав паузу, он повернулся к Одину, отбросил в его сторону избитое, но все еще живое тело Бальдра, и прокричал: «Попробуйте силу Мангага». Глава 75. Раскрытие. Примечание к части. Мы тут запоздали, так что держите главушку раньше срока. Когда я летел к месту битвы, я издалека увидел зверя, но кто он такой, я даже не представлял. Однако мне не пришлось ждать слишком долго, так как даже с расстояния более мили я услышал его рев, провозглашающий его имя. Мангог. Знать бы еще, кто это. Когда Одина сбила с ног брошенным телом Бальдра, Локи закрыл его собой. Мангог остановился в нескольких футах от Локи и посмотрел на него сверху вниз. «А ты кто такой?» — спросил он. «Ло», — начал отвечать Локи, — «не имеет значения. Ты для меня просто еще один мертвый бог», — перебил его Мангог и с впечатляющей скоростью нанес ему удар по голове. Локи инстинктивно закрыл глаза, зная, что не успеет увернуться, но выставил магический щит. «Я опустился между ними и создал щит из вибраниума, достаточно большой, чтобы закрыть все свое тело». Магический щит порвался из-за удара как бумага, и кулак чудовища устремился к моему щиту из виброниума. Громко зазвенев, словно гонг, щит успешно справился с ударом, но меня отбросило на фут назад. «Как никогда рад видеть тебя, Йорксон», — пробормотал Лаки, открывая глаза. «Не слишком радуйся. Даже мне будет трудно убить это чудовище», — сказал я, глядя на сбитого с толку зверя перед собой. «Кто ты?» — спросил Мангок, в замешательстве глядя на меня. «Теас Йорксон», — ответил я, поднимая свой гигантский щит. «Я не отсюда. Неважно. Ты бог, а значит, эгоистичный и злой», — хмуро сказал Мангок, задвинув Лаки за спину. Я позволил Мангогу снова ударить меня. Когда Мангок это сделал, и удар достиг цели, я высвободил кинетическую энергию, ранее поглощенную моим щитом. Мангога силой его собственного удара отбросила на дюжину футов, дав мне передышку. «Кажется, магия на него не подействует, как и божественная энергия», — подумал я, пока Мангок поднимался с земли. «Судя по всему, он создан для того, чтобы сражаться с богами, такими как Гор и Кналу. Значит, победить его можно только физической силой». Растворив щит, я побежал к Мангогу, уже стоящему на ногах, и, подпрыгнув как можно выше, засветил коленом ему в лицо, отчего его голова откинулась назад. Но прежде чем я приземлился, гигантская рука схватила меня за бедро. «Щекотно», — заметил Мангог, ухмыляясь, как сумасшедший, и ударом головы швырнул меня на землю. «Ух!» Я задохнулся, когда приземлился. Стало тяжело, в голове и по всему телу разлилась боль. Мое тело начало регенерировать, но Мангок наступил на меня и начал давить изо всех сил. К счастью, моя броня оказалась достаточно прочной, чтобы уменьшить давление, которое я действительно ощущал. «Это лучшее, что есть в Асгарде, один», — спросил Мангок. «Где Тор, о котором я так много слышал? Мне ведь угрожали его присутствием». Закрыв глаза, я призвал свою верную древесину и с щелчком послал более сотни деревянных обрубков в насмехающегося Мангога. Они в зверя попали все разом, и он отлетел от меня. «Черт возьми, что ты сделал, чтобы разозлить его?» — спросил я у Одина, кашляя и постепенно восстанавливая дыхание. Один посмотрел на меня, и мне стало стыдно допрашивать безрукого человека, который оставался жив только благодаря целителям. «Ничего серьезного», — ответил за него Лаки. «Всего лишь геноцид расы миллиарда существ. Их злоба и злоба каждого, убитого каким-либо богом, объединились, чтобы сформировать Мангога, монстра, с которым нам теперь приходится сражаться». Я в ответ посмотрел на Одина, теперь зная, что это, конечно же, его вина, и повернулся к чудовищу. 12-футовый 11, 12 футов 3,66 м существо рухнуло прямо на меня, пуская в ход кулаки. Вывернувшись, я призвал в руку анимас и тут же обрушил его на руку зверя. «Какого черта?» — крикнул я, удивленный результатами своей атаки. «Ха-н-г-ха!» — хмыкнул от боли Мангок, с изумлением глядя на свою руку. Топор из адамантия, материала, считающегося самым острым в мире, зачарованный, чтобы стать еще острее, что дало ему возможность резать божественную плоть, как масло, а затем снова зачарованный моей собственной кровью, чтобы иметь возможность разрубать божественную броню, не справился с костями Мангога. Топор без проблем прорезал его кожу, но вместо того, чтобы разрубить кость, топор остановился прямо перед ней. Воспользовавшись моим удивлением, Мангог ударил меня левой рукой по лицу, снова отбрасывая назад. Я вытер кровь с губы и призвал другой рукой Астропи. Мангог сжал руку один раз, и она зажила прямо на моих глазах. «Ты порезал мне кожу», — сказал он и казался при этом весьма шокированным. Я ничего не ответил и побежал к нему, зарядив свои топоры молнией и ветром, чтобы придать им еще большую режущую силу. Мангок остался на месте, подпуская к себе поближе. Могучим взмахом я запустил окутанный ветром анимас в колено Мангога, а когда он уклонился от него, отступая в сторону, я подпрыгнул с поднятым вверх астропией, используя инерцию, увеличил свою и без того внушительную силу. Мангок поймал мою руку на полпути, останавливая, к моему удивлению, покрытый молниями клинок астропи прямо перед своим лицом. Я смотрел широко раскрытыми глазами, не веря этому подвигу силы и скорости, и не мог даже пошевелиться, когда Мангок выставил меня между собой и приближающимся анимасом. К счастью, удар топора вырвал меня из рук Мангога, а чары на нем не позволили на самом деле порезать меня. Он не целестиал и уж точно не кналу. «А ты стойкий», — хмыкнул Мангок, увидев, что я вновь поднимаюсь на ноги. Он занес надо мной кулак, и когда я посмотрел на его покрытую молнией руку, он обрушил ее мне на голову. Я скрестил топоры над макушкой, защищаясь от удара. «Ух!» — хрюкнул я, а мои колени непроизвольно подогнулись. Я успел только широко раскрыть глаза, прежде чем очень сильный удар в правый бок отбросил меня обратно к Лаки, который, к счастью, поймал меня. Клянусь всеми богами, он сильнее, быстрее, умнее и выносливее, чем кто-либо, кого я когда-либо встречал, сказал я, сплевывая кровь. Мое тело начало исцеляться. Не забывай, что он поглощает магию и может использовать ее как свою собственную, какой бы она ни была, любезно добавил Лаки, помогая мне встать. Йорксон, уходи. Этого врага без Тора тебе не победить, сказал один, подходя к нам сзади. И одного только взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, что ему недолго осталось. Между тем, Мангок медленно топал к нам, как будто насмехаясь. Как будто мы ничего не можем сделать, чтобы убить его, что, впрочем, почти правда. Глядя на тело Бальдра, скончавшегося от ран, пока я бился с Мангогом, я вздохнул, смирившись со своей судьбой. Похоже, время прятаться закончилось. Именно этот очень короткий обмен мнениями между нами показал мне, что даже через 100 000 лет я, оставаясь богом, не смогу убить Мангога без посторонней помощи. Значит, я должен перестать быть богом, чтобы сразиться с ним. 1. Наша сделка заключалась в том, что я помогу тебе сражаться во время этой войны, по которой старик не выполнит свою работу, уничтожив уродливых ублюдков над ними, верно, уточнил я, сбрасывая руку Лаки, все еще поддерживающего меня. Когда один кивнул, я сказал, полагаю, тогда у меня нет выбора. Мангок ускорился и, в конце концов, перешел на бег трусцой. Прощай, Лаки, пусть твоя следующая жизнь будет лучше, чем эта, произнес я, взглянув на Лаки. Лаки грустно посмотрел на меня и кивнул, зная, что я собираюсь сделать, а один в замешательстве переводил взгляд с одного на другого. Однако, когда он повернулся и увидел, что Мангок приближается все быстрее, а мы просто стоим на месте, его глаза широко распахнулись. Я вздохнул и закрыл глаза, когда Мангок поднял кулак. Словно в замедленной съемке я увидел, как к нам движется кулак Мангога, достаточно большой, чтобы ударить меня и Лаки одновременно. 5 метров, 3 метра, 2 метра, метр. Глядя на медленно приближающийся кулак, мы с Лаки остались на своих местах, а один неловко пригнулся в попытке увернуться. Когда кулак был уже в футе от нас, я резко открыл глаза и остановил кулак рукой, одной левой. Все в изумлении смотрели, как я остановил атаку Мангога одной рукой и даже не отклонился назад. «Как ты можешь называть меня эгоистичным и злым, если ничего не знаешь обо мне, а сам в это время убиваешь людей направо и налево?» — спросил я, насмешливо глядя на Мангога. Мангок молча вытаращил глаза. Его, вероятно, впервые в жизни остановили. С небольшим усилием я притянул Мангога за руку к себе и, прежде чем он успел заметить, ударил его прямо по скуле, отбрасывая назад куда дальше, чем он послал меня, прямо к морю. С грустной улыбкой я призвал свои топоры и убрал их обратно в кобуру. «Что?» — спросил один, разинув рот от развернувшегося зрелища и очень испугавшись. Я снова вздохнул, зная, что даже этого недостаточно, чтобы победить Мангога. Но я должен сказать, что стал чувствовать себя более свободным. Я снова провел космическую энергию через свое тело. Я так долго сдерживал себя, что хватило один раз вкусить ее, чтобы я потерялся в кайфе. Чего бы это ни стоило, я не собираюсь причинять вред Мидгарду или кому-либо из его жителей, включая богов, сказал я, понимая, что для Одина это пустые слова. Если сначала один ничего не понял, то как только я воспарил в воздух, он сообразил, что к чему. Мое тело, взлетев, принялось меняться. Оно начало медленно расти с жалких 6 футов 7 дюймов 12, 6 футов 7 дюймов 2.01 м и остановилось, достигнув высоты в 13 футов 13, 13 футов 3.96 м. Я же на достигнутом останавливаться не стал и заставил исчезнуть свою броню из виброниума. Подобно наночастицам, мои рыцарские доспехи впитались в мою кожу и пропали за пару секунд, а сразу за этим через мою кожу начала просачиваться жидкость серого цвета. Постепенно, шокировав зрителей, серая жидкость словно кровь истекала из моих пор, пока все мое тело не покрылось новой броней, броней Теосохранителя, моей небесной броней. Обернувшись как раз вовремя, чтобы поймать атакующий удар телепортировавшегося Мангога, я раздавил его запястье и крепко ухватил за шею. «Ты говоришь, что ты судья для богов», — «Теперь я судья для тебя, и я признаю тебя виновным», — выкрикнул я, когда он начал бороться за глоток воздуха. Белая вспышка света заставила всех вокруг на секунду закрыть глаза, скрывая борющегося Мангага и меня, теперь тоже ужасающего. Когда бы они ни открыли глаза, они не найдут ни меня, ни Мангага. Бог неба, небесный отец, Тиас Йордсен, сын Йорд, Целестиал, в голове Одина одна за другой мелькали мысли. Он задавался вопросом, как Йорд смогла родить Целестиала, ведь Тиас определенно Целестиал. Один видел, как пришло первое войско, и видел, как колдун Агамотта победил другого Целестиала. По крайней мере, это он помнил из своей прошлой жизни. Ошибки быть не могло. Кто-нибудь еще знает? Задавалась вопросом другая его часть. Хотя он был благодарен за помощь, которую Тиас оказал для выживания Асгарда. Он знал, что Целестиалам нельзя доверять. И он сделал то, о чем мог бы пожалеть в другой день. Призвав осколки Гунгнера к себе, он мрачно смотрел, как они бесполезно падают перед ним. «Эйр», — прохрипел он со слезами на глазах, — «положи один из больших кусков копья мне на грудь, неважно, какой. Отец, подумайте, прежде чем предпринимать какие-либо радикальные шаги», — предупредил его Локи, поскольку Эйр выполняла свой долг перед своим королем, как бы он ни был ранен. Проигнорировав Локи, он дождался, когда Эйр положила верхнюю часть Гунгнера ему на грудь, сосредоточился и созвал совет божеств. Потребовалось несколько минут ожидания на астральном плане, прежде чем появились сотни божеств, короли и королевы соответствующих пантеонов. «С какой целью ты созвал нас, один? Разве ты сейчас не должен воевать?» — спросил протяжным тоном Индра, царь ведических богов Сварги, глядя на безрукого Одина. «Послушайте меня внимательно, совет», — начал свою речь один, прежде чем кто-либо успел повторить вопрос. «У меня мало времени, потому что я умираю. Младший сын Йорд, которую вы знаете под разными именами, тот, кого зовут Тиас, является Целестиалом. Я не знаю, как так получилось, но он действительно им является, и я только что видел его в его небесной форме. Теперь вы это знаете, все остальное в ваших руках», и с этими словами он исчез, как из совета, на астральном плане, так и из Асгарда, на физическом плане. На этом правление Одина Барсона закончилось, так как он умер и хаос поглотил его. Тиас, один из богов, является замаскированным небожителем. Эта мысль крутилась в голове у каждого божества. Боги, все как один, перекрикивали друг друга в возмущении, страхе, гневе и злобе, как по отношению к Гее, так и к Тиасу. Тем временем Гея, которая, также почувствовав зов, прибыла на совет, тихо ушла, чтобы предупредить своего сына об этом новом развитии событий. Примечание к части. Завтра ждите еще одну. Не забывайте жмакать на жду продолжения. Глава 76. Конец эпохи. С яркой вспышкой белого света, которая могла ослепить любого, я телепортировался на поверхность Луны, спутника Земли, и швырнул Мангага на Землю. Мангог приземлился в нескольких десятках ярдов от меня, пока я парил на месте. «Ты не бог», — зарычал он, вставая и освободившись от пут. «Я намного, намного, больше, чем бог, Мангог», — ответил я, пожимая плечами, и снял шлем с головы. «Я Целестиал, небесный бог, если тебе так больше нравится. Почему ты помешал мне убить Одина и ему подобных?» — спросил Мангог, не двигаясь с места и, вероятно, опасаясь нападать на меня. «Мы с Одином заключили сделку», — сказал я, когда он замолчал. «Моя часть сделки заключалась в том, чтобы обеспечить выживание Асгарда в течение достаточно долгого времени. Разрушение Асгарда не твое дело, бог неба. Один должен был умереть сегодня от моей руки, а ты предотвратил это», — закричал Мангог, делая шаг вперед. «Один умрет, как и все боги Асгарда», — спокойно заметил я, — «но не от твоих рук, Мангог. Кстати говоря, один уже мертв. Я по-прежнему следил за ситуацией в Асгарде и теперь мог использовать для этого свою эхолокацию. Я не знаю, что сделал один, но он умер, и мне его немного жаль, хотя я не одобряю его действий». Мангог зарычал и прыгнул на меня. Я сдвинулся в сторону, продолжая парить в воздухе, и позволил Мангогу пролететь мимо меня. «Хотя я не возражал бы против того, чтобы ты убил Одина», — сказал я, «поскольку я знаю, что ты имеешь право на его жизнь. Я не мог позволить тебе убить там всех, а я знаю, что ты никого не пощадил бы в Асгарде после убийства Одина». «Теперь это не имеет значения», — огрызнулся Мангог, обернувшись, чтобы посмотреть на меня. «Один мертв и не от моей руки. Ты такой же, как они. Будь осторожен, Мангог», — предупредил я, прищурившись. «Твое существование сейчас в моих руках, и я все еще могу тебя убить». Мангок усмехнулся и двинулся ко мне. «Бог ты или Целестиал, все равно ты эгоистичный, подлый, тщеславный. Ты угрожаешь мне за то, что я оскорбляю тебя, и со смертными ты поступаешь так же. Убиваешь всех, кто тебя хоть немного оскорбил». Движением, слишком быстрым, чтобы Мангок мог его увидеть, я ударил его прямо в лицо. Сила удара отбросила Мангога на много миль от меня, и когда он, наконец, остановился, я тут же схватил его за шею. «Я никогда не был таким, как один», – прошептал я, глядя в полные ненависти глаза Мангога. «Теперь мне не нужно для этого задирать голову. Я не убил ни одного смертного существа, кроме проклятых демонов-колдунов, поданных повелителя ада. Многие смертные оскорбляли меня прямо в лицо, но я не делал ничего злонамеренного, всего лишь слегка проучил их и всегда при этом сдерживал свои силы. Не думай, что знаешь меня, для тебя все боги равны Одину». Мангок снова зарычал, его слюна полетела в меня, и он ударил меня правым кулаком по голове. Я позволил удару достичь цели, отчего моя голова слегка наклонилась влево. «Я не враг тебе, Мангок», — сказал я, бросив широко раскрывшего глаза Мангога на землю, «но, если ты попытаешься причинить ненужные разрушения, как ты сделал в Норнхиме, и то, что ты запланировал в Асгарде, я им стану». И я повернулся спиной к Мангогу, чтобы продолжить наблюдение за событиями в Асгарде и других царствах. Я отвлекся от этого занятия, когда почувствовал, как ко мне приближается острый хвост со скоростью, не соответствующей размерам Мангога. «Да будет так», – пробормотал я, вздыхая. Я обернулся и посмотрел на хвост, который, на мой взгляд, двигался довольно медленно, хотя в реальности его скорость превышала скорость звука. Я позволил хвосту вписаться в мою броню на груди. Без единого звука моя небесная броня остановила очень острый хвост, и при этом на ней не появилось ни царапины. Выслушав ранее рассказ Лаки о становлении Мангога, теперь я грустно смотрел на окончательно испуганного Мангога. «Как бы то ни было, я сожалею о том, что случилось с твоей расой, Мангог. Независимо от того, какое оскорбление они нанесли Асгарду или Одину», — прошептал я, и прежде чем он успел извиниться, я призвал топоры в руки, пропустил через них космическую энергию, скрестил руки перед собой и замахнулся. Крест-накрест топоры врезались в шею Мангога посередине. С оглухим шлепком голова Мангога упала на поверхность луны, а следом рухнуло и его тело. В широко распахнутых погасших глазах застыла боль, которую он пережил в свои последние минуты. «Прости за беспорядок, Уэту», — сказал я, глядя на тело Мангога с грустной улыбкой на лице. «Уэту, теперь того же роста, что и я, или я того же роста, что и он», — присоединился ко мне, глядя на тело Мангога, и произнес: «Некоторые вещи неизбежны. Даже если его породила несправедливость, совершенная Одином Барсоном, Мангог по-прежнему представлял угрозу для всех вокруг. Не расстраивайся из-за его смерти, Тиас. Я расстроен тем, что дошло до этого», — фыркнул я, — «а не тем, что мне пришлось убить его, Уэту. Я знаю, что в его появлении виноват один, но его действия все равно были его собственными. Он называл всех богов злом, а затем без разбора убивал всех, в ком есть божественность. С этим я никогда не смог бы смириться, даже если бы каждый бог был на самом деле подобен Одину. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что один злой. Я говорю, что он идиот, который думает, что только он единственный, кто всегда прав. Все остальные неправы для него. Однако список его ошибок такой длинный, и даже 495 лет не хватит, чтобы перечислить их все. А Мангог, даже если его раса пыталась убить Одина в прошлом, не получил карт-бланш на убийство всех существующих богов. Почему ты тогда дал ему шанс сбежать?» — спросил Уэту, отворачиваясь от тела Мангога к земле. «Я наложил заклинание на мертвое тело Мангога, которое сотрет все следы его ДНК, где бы они ни находились, и присоединился к Уэту в наблюдении за землей». Улыбаясь иронии в том, что Целестиал осуществляет наблюдение, я произнес: «Независимо от того, насколько злым он был, я знаю, что кто-то вроде Мангога необходим, чтобы держать богов в узде, хотя последний мог бы быть намного меньше». Мы застыли молча. Когда тело Мангога распалось позади меня, его энергия, поскольку у него нет души, вернулась во вселенную. Мы оба продолжали следить за событиями в Игдрасиле. «Доспехи тебе идут, Тиас. Ты должен носить их чаще», — сказал Уэту, и тут мы вдруг увидели, как это произошло. Яркая вспышка света, видимая со всего мира, но самая яркая в скандинавских регионах, возвестила о разрушении Игдрасиля. Богов над богами больше нет, и энергия всего этого действа просто рассеялась. Видя, как барьеры вокруг земли содрогаются и немного рвутся, я сказал: «Да, больше не нужно прятаться, Уэту». Я принял Целестиала внутри себя. Уэту усмехнулся над этим, и я тоже присоединился к нему. «Да, возможно, меня разоблачили как небожителя, но это еще не конец всего. Я все еще я, и у меня есть моя семья. Чхэ, Кали, Манаси, мать, Агамотта и даже Уэту, какими бы далекими ни были последние два. По крайней мере, мне больше не придется прятать свою космическую энергию на Земле». В Муспельхейме Тор почувствовал, что Тиас ушел из Асгарда, но продолжил битву. От одного удара, наполненного молнией Мьёльнира, Суртур умер и рассыпался в прах. Могучим взмахом Тор отбросил от себя Мьёльнир, ломая пространственные барьеры, как бумагу. Печально улыбаясь тому, что его сводный брат может испытать в будущем, Тор подхватил в руки Йернбьорн и телепортировался в Нарнхейм. Он остановился возле трупов своих некогда друзей. Вольсток, Хагун, Фендрал и свирепая леди Сиф. Все четверо погибли, пытаясь победить Мангага, вместе с королевой Корнилой из Нарнхейма. «Может быть, если бы я был здесь, их можно было бы спасти», — принялся размышлять Тор про себя, прежде чем покачать головой и двинуться дальше. Он пошел к полуразрушенному замку королевы Норн, не останавливаясь перед сотнями разбросанных вокруг трупов, стараясь обойти их. Оказавшись за замком, он положил руку на неприметный на вид валун и произнес длинное заклинание. После произнесения заклинания Тор перенесся в длинный коридор под замком. В конце коридора находится его пункт назначения – гобелен судьбы. «Не делай этого, мы найдем способ вернуться», – раздался громкий голос, как только Тор оказался рядом с накрытым гобеленом. «Я знаю», – улыбаясь сказал Тор, понимая, что они не вернутся. «Никогда». Подняв Йернбьорн над головой, Тор проигнорировал мысленные предупреждения, посланные богами над богами, и активировал божественную бомбу, спрятанную в груди бессознательного Бури. В царстве богов над богами Бури, потерявший сознание в результате ритуала, проведенного богами над богами, внезапно задохнулся, просыпаясь. У него было всего несколько секунд, чтобы он широко распахнутыми глазами посмотрел на свою светящуюся грудь, прежде чем взорвалась божественная бомба, сжигая окружающих быстрее, чем они успевали исцелиться. Взрыв бомбы сжег богов над богами словно адское пламя, которое было не остановить. В любом случае, они не успели бы этого сделать, потому что боги над богами умерли в течение одной микросекунды после взрыва бомбы, и их крики боли умерли вместе с ними. Тем временем Тор замахнулся топором на гобелен, полностью уничтожив его как раз в тот момент, когда в скрытом царстве взорвалась бомба.